сказать ему «Сегодня ты мой?» Рахиль ответила: «Ты это сказала верно». Тогда Лия отдала ей мандрагору и ботву, и корневище. Все сразу сунула она в спехи ей в руку и сказала шепотом, сколыхавшейся грудью: «Возьми и уходи, чтобы мне не видеть тебя». А сама, когда рабочий день кончился и жнецы возвращались с поля, вышла навстречу Якову и сказала: «Ты будешь ночевать со мной, потому что наш сын нашел черепаху, и Рахиль выпросила ее у меня за эту цену». Яков ответил: «Неужели я стою столько же, сколько черепаха или шкатулка с разводами, которая получается из ее панциря? Не помню, чтобы я был так уж твердо намерен провести эту ночь у Рахили. Она купила, значит, нечто определенное за нечто неопределенное, а за это я не могу не похвалить ее. Если вы полюбовно договорились насчет меня, то пусть так и будет, ибо не должен мужчина противиться женской воле и бунтовать против того, что решено женщинами». Раздел 7. Рахиль. Гаданье на масле. Зачата была тогда девочка Дина, дитя несчастное, но благодаря ей чрево Лии снова отверзлось. После четырехлетнего перерыва рачительная эта родильница опять разошлась. На 10-м году брака она родила Иссахара, осла крепкого, а на 11-м — Завулона, который не хотел быть пастухом. Бедная Рахиль. Мандрагоры были у нее, а рожала Лия. Так хотел Бог, и хотел он так еще некоторое время, а потом воля его изменилась, или вернее достигла новой ступени. Потом открылась дальнейшая часть его судьбоопределяющего замысла, и благословенному Иакову выпало счастье, такое живое и чреватое такими страданиями, что его связанное временем человеческое разумение ничего подобного и представить себе не могло, когда он принимал это счастье. Прав был, видно, Лаван, персть земная, когда тяжело вещал за пивом, что благословение — это сила, и жизнь — это сила, и ничего больше. Ибо плоское суеверие полагать, будто жизнь благословенных — сплошное счастье и пошлое благоденствие, благоденствие составляет, собственно, только основу их естества, проглядывающую как бы золотым проблеском сквозь всяческие невзгоды и муки. На 12-м году брака, или на 19-м, Лавановского времени и Якова, детей не рождалось, но на 13-м и 20-м Рахиль забеременела. Какой поворот и какая завязка! Представьте себе ее испуганно-недоверчивое ликование и коленопреклоненный восторг Якова. Ей был тогда 31 год. Никто не думал, что этот смех припасен ей еще у Бога. В глазах Якова она была Сарой, которая, по предсказанию триединого мужа, должна была родить сына вопреки всякой вероятности, и он у ног ее называл ее именем праматери, глядя сквозь слезы благоговения на ее бледнеющее лицо, казавшееся ему милее, чем когда-либо. А ее плод, зачатый, наконец, долгожданный, дитя, в котором годами отказывала ее вере непонятная воля, он называл, в то время как она носила его, древним, архаическим именем, официально уже почти непризнаваемого, но все еще любимого в народе юного божества. Думузи, настоящий сын. Лия слышала это. Она родила ему 6 настоящих сыновей и одну, опять-таки, самую настоящую дочь. Она и без того понимала, что происходит. Своим 4 старшим, им было тогда от 10 до 13 лет, это были почти взрослые, коренастые и очень дельные молодые люди мужественного склада, хотя лицом довольно некрасивые, и все со склонностью к воспалению век. Старшим своим сыновьям она сказала ясно и откровенно: «Сыновья Иакова и Лии, нам пришел конец. Если она родит ему сына, а я желаю ей добра, пусть хранят мою душу боги. Наш господин на нас не станет глядеть, ни на вас, ни на младших, ни на детей служанок, а на меня и вовсе, хотя бы я и 10 была первая. А я первая, и его бог, и боги моего отца 7 одаряли меня материнской удачей. Но любимая она, и потому она для него и первая, и единственно праведная. Такое уж у него гордое чувство, и сына ее, который еще не появился на свет, он называет Думузи. Вы это слышали? Думузи! Это как удар ножом в мою грудь, как пощечина мне, как удар в лицо любому из вас,